Нехлюдов постучал в разбитое окно, но так как никто не отозвался ему, он подошел к сеням и крикнул: «Хозяева!» И на это никто не откликнулся. Он прошел сени, заглянул в пустые хлевушки и вошел в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы, подергивая ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распустив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол с выгнутую треснувшую доскою. Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше. Палати не было. Трудно было подумать, чтобы место это было жилое. Такой решительный вид запустения и беспорядка носило на себе как наружность, так и внутренность избы. Однако в этой избе жил Давыдко Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на жар июньского дня, Давыдко, свернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине Давыдки, не разбудила его. Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный влажный вздох изобличил хозяина. «Эй, кто тут?» — крикнул барин. С печки послышался другой протяжный вздох. «Кто там? Поди сюда!» Еще вздох, мычанье и громкий зевок отозвались на крик барина. «Ну, что ж ты?» На печи медленно зашевелилось. Показалась пола истертого тулупа, спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и, наконец, показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и лениво и недовольно большим кулаком протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачиваться немного скорее, чем прежде, но все еще так тихо, что Нехлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все еще слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый, и волоса, и тело, и лицо его все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст, но толст, как бывают мужики, то есть не животом, а телом. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его с светло-голубыми спокойными глазами и с широкой окладистой бородой носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца. Оно все было какого-то бледного, желтоватого цвета, с легким лиловым оттенком около глаз, и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлы, желтоваты, как руки людей, больных водяною, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять, не пошатываясь и не зевая. «Ну как же тебе несовестно?» — начал Нехлюдов. «Средь белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет!» Как только Давыдко опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голову, склонив ее немного на бок, и не двигался ни одним членом. Он молчал. Но выражение лица его и положение всего тела говорило: «Знаю, знаю, уж мне не первый раз это слышать. Ну, бейте же, коли так надо, я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Давыдка не понимает его, Нехлюдов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно-терпеливого молчания. «Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уж целый месяц лежит, и самое свободное время так лежит, а?» Давыдка упорно молчал и не двигался. «Ну, отвечай же!» Давыдка промычал что-то и моргнул своими белыми ресницами. «Ведь надо работать, братец! Без работы что же будет? Вот теперь у тебя хлеба уж нет. А все это от чего? От того, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна, все от лени. Ты просишь у меня хлеба. Ну, положим, я тебе дам, потому что нельзя тебе с голоду умирать. Да ведь этак делать не годится. Чей хлеб я тебе дам? Как ты думаешь, чей? Ты отвечай, чей хлеб я тебе дам?» Упорно допрашивал Нехлюдов. «Господский», — пробормотал Давыдка, робко и вопросительно поднимая глаза. «А господский-то откуда? Рассуди-ка сам, кто под него вспахал, заскородил? Кто его посеял, убрал? Мужички? Так? Так вот видишь ли, уж если раздавать хлеб господским мужикам, так надо раздавать тем больше, которые больше за ним работали, а ты меньше всех. На тебя и на барщине жалуются. Меньше всех работал, а больше всех господского хлеба просишь. За что ж тебе давать, а другим нет? Ведь коли бы все, как ты, на боку лежали, так мы давно все бы на свете с голоду умерли. Надо, братец, трудиться, а это дурно! Слышишь, Давыд?» «Слушаюсь», — медленно пропустил он сквозь зубы.